Но вот сейчас, что произошло в Густищах после того, как Захар вернулся, вот ведь поругается какая-нибудь старуха с невесткой, тотчас к нему, к Захару Дерюгину. Случись беда какая, опять к нему. На днях у Стешки бабок тёлка к леверу перехватила. Кинулась баба не к фельдшеру, опять же к Захару Дерюгину, вспомнил Митька. Совершенно уже расстроенный. Да и сам он какого черта притолокся вчера к Захару? Зачем, спрашивается? Хлебнул отрава, теперь вот не заснешь, не запьешь, горит душа и все. И тут Митька от неожиданной мысли даже приподнялся. Дело-то было вовсе не в Захаре Дерюгине, а в самой памяти о нем. Это было похоже на то, как если бы вновь пробился давно высохший родник, из которого в свое время много и щедро пили, и никому сейчас не было дела до того, что и воды-то чуть-чуть, да и сама она не та. И Митька безошибочно учуял эту истину в отношении Захара Дерюгина. Не то, что, выставляясь по самому верху, кричит во всем своем бесстыдстве и оголенности. Нате, мол, глядите, глядите, вот я, святая и безгрешная. И оттого всем окружающим представляется приторно неприятной и даже ненужной, оттого и стыдной. А то самое ее потаенное нутро, что всегда скрывается в самой глубине, отдает каким-то колдовским светом, тихо греет в душе, но сколько ты к ней не пробивайся, ничего не выйдет. Уходит она, как тот заветный прадедовский клад, все глубже и глубже, тянет за собой сердце и душу, и знаешь ты, что никогда эта живая нить не истончится и не прорвется, и оттого хорошо тебе и горько, и хочется жить. В эту ночь Митька с трудом дождался первых признаков рассвета, тотчас встал и, стараясь никого не потревожить в избе, вышел, прихватив с собою и верхнюю одежду. Поглядывая на Володьку Рыжего, отбивавшего шнуром паз в очередном шуле, Володька Рыжий быстро и сноровисто натер шнур, продергивая его сквозь зажатый в пальцах мелок, придавил медной гирькой, натянул, поддел снизу и ударил. И на шуле тотчас появилась ровная белая полоса. Захар подправил лезвие топора на большом наждачном круге, подливая время от времени на точило из щербатой миски воды, попробовал острие большим пальцем и, оставшись доволен, вернулся к своему месту, выправил очередное бревно, закрепил его и стал обтесывать. Сырая сосновая щепа, сильно припахивающая на солнце смолой, отделялась легко и ровно. И Захар, вначале еще думавший о том, о сём, тревожившийся, что от Ильи что-то долго не было письма, увлекся, на минутку прервавшись, стащил себя, по примеру остальных, рубаху, и опять, плюнув на ладони, взялся за топор. С удовольствием, даже с некоторой гордостью, в один взгляд ухватывая безупречную, ровную, правильную поверхность стеса. Кругом стучали топоры и визжали пилы. Внуки-близнецы Фомы Куделина, все трое насупившись, сосредоточенно наблюдали за дедом, готовившим верхнюю связь для коровника. Фома подозвал одного из них, важно дал подержать метр, но в него тотчас вцепились все трое. Поднялся шум и визг, и скоро в эту свалку вынужден был вступить и сам Фома. Растащил внуков в разные стороны, пытаясь отобрать у них складной металлический метр, но после довольно продолжительной, но неудачной попытки примирить воинственно настроенных друг к другу внуков, сам вышел из себя, возвысил голос, затопал ногами. — А ну, враженята оголтелые, кеш, кеш отседова! — закричал он. — Сейчас хворостины всем троим врежу без разбору, хоть Прошки, хоть Лешки, хоть тебе, чертенку Максимилиану. Природа! А ну!